Эпилог. «Дыши, черт возьми!» — настаивал Брюс. Марк глубоко вдохнул и выдохнул по максимуму. Результат был плачевным. Тибетский охотничий рожок издал только посредственный ля-бемоль, который не услышали даже бараны, контролируемые Данте и Вергилием. «Ты плохо начинаешь, дружище. Для концертов ты еще не созрел. Ничего, у нас будет время на репетиции, а я хочу пить». Марк не отчаивался. Тибетский рожок — это как все остальное. Нужно научиться. Для того, чтобы дать концерт перед исландскими ледниками, нужно учить гаммы. Апсара бегала с собаками. Лучшее из зрелищ — женщина в раю. Никаких последствий ранений, только желание жить. Они обнялись. Это было одно из тех объятий, когда на какое-то мгновение веришь, что вы одно целое. Почти счастье. Нет, не почти, просто счастье. Все было решено. Марк ликвидировал империю, чтобы не предать своего отца. Дитер Клаут не ошибался, когда описывал чудесное будущее, которое ждет человечество. Ни Святой Джон, ни Марк, эти последние динозавры, не захотели в нем участвовать. Марк передал все предприятия Дитеру Клауду в обмен на освобождение Дика и предоставление бывшим генеральным управляющим должностей в сфере страхования. Ему оставалась только недвижимость и новостная газета, чтобы сохранить должность Брюса. Шотландец будет продолжать возмущаться и открывать правду, которая интересовала всего лишь нескольких скептиков и никак не смогла бы повлиять на функционирование машины. — Ты жалеешь? — спросила Апсара. — Ни о чем не жалею. Звук колокольчиков объявлял о завтраке. Примала, счастливая от того, что может, наконец, кормить всех своих домочадцев, была довольно строгой в отношении времени приема пищи. Ее знаменитый омлет нужно было есть теплым. Как обычно, перед основным блюдом, передаваемым по кругу, сначала баловали Данте и Вергилия рагу из говядины с овощами. Примала была счастлива. Ее муж вернулся из своей последней битвы целым. Он рубил дрова, следил за садом, занимался с сыном, пылесосил и делал покупки. Идеальный мужчина. Настолько идеальный, что отказался писать статью о высших неизвестных из уважения к святому Джону и отцу Апсары. «Учитывая твой характер, — сказала Примала Марку, — я не представляю тебя исландским джентльменом-фермером. Ты права, мы с Апсарой будем путешествовать. Будем созерцать чудеса этого мира, пока они полностью не исчезли с лица земли. Если ты не против, будем делать у вас небольшую передышку». «Отличная новость. Я назначаю Брюса главным редактором. В его возрасте он станет отличным тренером, который сам сможет выбирать игроков для игры». «Мог бы и предупредить меня», — возмутился Брюс. «Тише ты», — приказала Примала. «Я буду приглядывать за персоналом, чтобы ты ничего не испортил». «Ты будешь дома чаще», — предсказал Брюс-младший, поставив возле своей тарелки маленькую золотую пирамидку, подарок США, который она в свое время получила от своего отца. Брюс наполнил бокалы терпким бургундским вином гранатового цвета. «В тетради», — продолжил Брюс-младший с серьезностью фараона, — «я нашел объяснение про камень и эликсир. Я пока не все разобрал, но когда я вырасту, то все узнаю, при одном условии». Все взгляды устремились на мальчика. «Меня нужно отвезти к сфинксу, настоящему. Мне нужно с ним поговорить». Октябрь 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.